Глава 10. Ирина. Вечернее солнце мягко заливало комнату золотыми лучами, скользя по стенам и наполняя ее тихой, спокойной гармонией. Я сидела на кровати, прислонившись к подушке, и с грустной задумчивостью всматривалась в узоры на одеяле, пока мои мысли блуждали где-то далеко. Тишина была прервана тихим стуком в дверь, который звучал как осторожный вопрос. «Ира, можно войти?» Голос Руслана был, как обычно, мягким и чуть хриплым, что делало его присутствие таким успокаивающим. «Конечно, заходи», — ответила я, пытаясь придать голосу бодрости, хотя внутри все сжималось от навалившихся на меня бед. Руслан вошел в комнату и сел на край кровати. Его глаза, полные участия, встретились с моими. В руках он держал телефон, и по выражению его лица я поняла, что он пришел с новостями. Не очень хорошими. «Мне пришло СМС от Артема». Начал он, пытаясь выговорить имя моего мужа спокойно, без напряжения. «Он написал, что Регина собрала твои вещи, он сказал, можно их забрать». Мое сердце забилось быстрее. Я невольно сжала руки в кулаки. «Вот же, тварь!» Не удержался я от ругательства. «Регина, моя лучшая подруга, и Артем, никак не могу привыкнуть. Их предательство как рана, которая никак не заживает. Как же это бесит!» «Я могу съездить с утра. Поехать?» Вдруг предложил Руслан, очевидно, желая меня совсем избавить от забот моей рухнувшей жизни. Я посмотрела на него внимательно, стараясь найти в его спокойных глазах ответ, которого не могла найти в своем сердце. «Неужели тебе не сложно?» — задала вопрос. «С момента, как он нашел меня, спас, Руслан все время рядом, поддерживает меня, как настоящий друг, даже больше, чем друг». Он вздохнул. В его взгляде мелькнула тень усталости и понимания, как будто он сам проживал эту боль вместе со мной. «Нет, несложно, Ира», — произнес он уверенно. «Если правда несложно, Руслан, я буду благодарна и... Я хотела бы поехать с тобой», — проговорила я, чувствуя, как мои руки невольно касаются его рук. Он взял мои ладони в свои и мягко сжал их, заряжая своей уверенностью и поддержкой. «Хочу еще раз увидеть их. Это парочка предателей. Хочу увидеть их глаза, понимаешь?» Руслан кивнул, и в его глазах блеснуло что-то, будто он прекрасно знал, что я чувствовала, как будто он понимал, как тяжело мне будет. Он вдруг поднял мою руку и поцеловал кончики пальцев, вызывая дрожь по всему телу. Я даже на миг забыла об Артеме и Регине. Обо всем забыла. «Договорились, с утра поедем вместе». Его голос был, как тихий, но твердый якорь в буре моих эмоций. «Главное, чтобы ты не нервничала. Ангина в самом разгаре, да и ногу не стоит напрягать лишний раз». Я кивнула, притворяясь, что соглашаюсь, хотя знала, что совсем не умею не нервничать, когда дело касается предательства. Но Руслан был рядом, и это внушало очень большую надежду, что все пройдет хорошо, и я не закачу истерику. «Все будет хорошо, пока ты рядом», — сказала я, искренне глядя в его умные глаза. «Руслан, ты единственный луч света в этом вихре измены болезненных открытий». Мужчина улыбнулся. Его улыбка согрела комнату больше, чем закатное солнце за окном. Отчего-то я знала, что с ним я выдержу эту встречу. Да и вообще, все что угодно. Хоть конец света. Я аккуратно поставила костыль на крыльцо, шумно выдохнула. Боль в лодыжке все еще напоминала о себе, хоть и не с такой ядреной яростью, как в первые дни. Руслан стоял у машины, придерживал дверцу, как настоящий джентльмен. В своем сером свитере и с легкой щетиной он выглядел так, будто только что сошел со страницы обложки женского романа, только без пафоса. «Осторожно, звезда ковыряльного балета, не упади!» Усмехнулся он, глядя, как я с достоинством уровня коровы на льду ковыляю к машине. «Может, все-таки помочь тебе? Взять на руки?» «Возьмешь, когда женишься на мне?» Буркнула я хрипло и в шутку, устроившись на пассажирском сиденье с видом победительницы. Хотя это действие далось мне с трудом. Ангина сегодня драла мне горло пуще прежнего. Мне бы в постельке остаться, но нет. Надо завершить дело. «Ты замужем?» — хмуро напомнил мне Руслан, когда сел за руль. Я состроила рожу и тоже напомнила ему. Уже недолго осталось. С заднего сиденья фыркнула зайка. Она устраивалась так, будто собиралась наблюдать за всем происходящим с позиции опытного психотерапевта. «Зайка явно в теме», — сказала я, бросив взгляд в зеркало. «Она тоже хочет посмотреть, как я врежу Артему костылем точно в пах. а у Регины вырву все ее волосы. Или хотя бы клок волос. Руслан скосил на меня взгляд, но промолчал. Он завел двигатель, и мы тронулись. За окном проплывали сосны, как мысли в моей голове. Быстрые, беспорядочные, местами ядовитые. «Ты уверена, что хочешь подняться в квартиру?» — спросил он спустя минуту тишины. «Я могу сам подняться и забрать твои вещи». «Уверена. И не думаю, что я останусь в тачке». Я гневно раздула ноздри и стиснула зубы, сжала пальцы на костыле. Внутри клокотала смесь ярости, обиды и... Нет, не надежды, скорее желание закрыть этот чертов сериал нелепости и разочарования под названием «Муж, бывшая лучшая подруга». И я в изгнании. Хочу посмотреть им в глаза. Хочу, чтобы им стало так же неловко, как и мне, когда я увидела их, когда убегала из собственного дома, забыв на миг, что это мой дом. То есть ты хочешь драки? Да, желательно жесткой. Артема костылем отделаю и волосы Регине выдеру. Все будет быстро, они останутся живы, но зато я получу хоть какое-то удовлетворение. Руслан тихо хмыкнул. Все, что не делается, все к лучшему, Ир. Давай без драк и истерик. Все-таки ты не похожа на халду и истеричку. Ты галерист. Интеллигентная женщина, которая умеет решать любые вопросы красиво и без лишних ругательных слов. Боже, ты сейчас звучишь как проповедник, фыркнула я. Или как моя покойная бабушка, когда сгорел ее дачный туалет, и она сказала, все, что не делается, все к лучшему. Зато теперь есть шикарное место для теплицы. Может, бабушка знала толк? В катарсисе, произнес он, не отводя глаз от дороги. К тому же ты знаешь, что все не просто так. Твоя подруга, бывшая подруга, беременная, а ты нападешь на нее. Нехорошо, Ира, еще и дело заведут. Я вздохнула с раздражением. Конечно. Регина беременная, Артем без совести, а я по их вине с костылем, ангиной, депрессией, без дома и почти без работы. Класс! Прям идеальная сюжетная арка. Руслан рассмеялся, и я поддержала его смех. Впервые за долгое время смех не звучал, как попытка спрятать свою растерянность и боль, а как факт, мы живы, едем, и впереди не просто квартира, где меня предали, а сцена, где я, возможно, окончательно распрощаюсь со своей наивной прошлой версией. А если я все-таки ударю его? Ну, слегка, символически, как бы случайно. «Что скажешь?» — спросила я Руслана. «Только если не выбьешь ему... челюсти, не сломаешь ребра», — сказал Руслан и подмигнул. Зайка издала забавный звук, то ли скулёж, то ли подтверждение, что она на моей стороне. Руслан помог мне выйти из машины. Зайка, вывалив розовый язык, посеменила за нами, как невольный свидетель семейных драм. Подъезд выглядел таким же стильным, чистым, как и всегда. Лифт поехал на мой этаж медленно, с таким же энтузиазмом, как и мой почти уже бывший муж к семейной ответственности. «Если начнется драка, я тебя остановлю», — сказал Руслан. «И костыль лучше не применяй. Ты горячая сегодня чересчур. А то еще на энтузиазме прибьешь благоверного». «Тебе бы костыль, твое чувство юмора», — буркнула я. «И Артем уже не мой благоверный, если ты забыл. Он козлина последняя, предатель которого надо подвесить за бубенцы и оставить на потеху публике». Руслан лишь головой покачал. Мы поднялись, моя рука дрожала, когда я нажимала на звонок. Через минуту дверь распахнулась, и мир снова стал тесен. Регина стояла передо мной. Немного сонная, растрепанная, но ей как раз шло, она выглядела такой ранимой и трогательной. Сука. Ее взгляд мгновенно изменился на смесь шока, когда она перевела взгляд с меня на Руслана. «Ну, здравствуй, лицемерка драная», — подумала я. «Оу, ты все же решила прийти?» — промурлыкала она, скрестив руки на груди, демонстрируя свои прелести в тоненьком шелковом халатике. «Погодите-ка, это мой халат». «А мы с Тёмой думали, ты сгинешь где-нибудь на нервной почве и оставишь нас в покое». «Прости, не получилось. Даже депрессия отказалась со мной работать». Ответила я наигранно приторным тоном. «А где мои вещи? И где Артём?» На мой голос как раз и выплыл Артём. Он выглядел так, будто его только что разбудили, и он не уверен, на чьей он стороне. Спойлер. Точно не на моей. «Здесь все в прихожей, все аккуратно сложили. Чемодан, коробки и твоя чашка с надписью «Лучшая жена года» тоже могла быть там, но Регина ее случайно разбила», — сказал он, даже не попытавшись скрыть скуку в голосе. «Старайся побыстрее все забрать. Там еще в клинику». «Ага, в клинику. Надеюсь, к окулисту, потому что ты, видимо, окончательно ослеп, если не видишь, кто рядом с тобой». И кивнула в сторону Регины. «Лицемерка и предательница». «Ну, конечно», — Регина презрительно фыркнула. «Ты всегда была с претензиями. Ни внешности, ни характера. Только требования — это твой мерзкий голос, как будто ты вечно чем-то недовольна. Тёмочка устала от тебя до тошноты. Молодой человек, а как вы ее терпите?» Она посмотрела на Руслана и издала какой-то неуловимый сексуальный смешок, будто забыла, что уже почти замужем за моим почти бывшим мужем. «Я? Терплю?» Руслан посмотрел на нее с таким лицом, как будто ей сейчас должна прилететь карма и очень хорошо ударить. «Ирина — замечательная женщина, которая по стечении отвратительных обстоятельств попала в беду. Я с удовольствием ей помогаю». Регина густо покраснела, а Артем потер лицо, потом взлохматил и так лохматые волосы. «Забери все вещи, уходи, Ира. Нам некогда играть в твои игры. И хватит строить из себя жертву». «О, я та еще жертва, Артем. Брак с тобой — это колоссальная ошибка. Это как бесплатная путевка в ад, где все включено», — парировала я. «Не волнуйся, я забираю все, что мое». Я шагнула вперед. Боль в лодыжке вспыхнула, но я сдержалась. Не зашипела, не вскрикнула. Стояла перед ними, предателями бывшими и одним очень внимательным мужчиной рядом. С костылем и гордостью, которую не запихнешь в коробку из-под обуви. С нами была зайка, и ей тоже очень сильно захотелось войти в квартиру. Руслан удержал ее, а жаль. Пусть бы она побегала, успела бы погрызть обувь этой дряни и испортить мебель. Руслан вытащил чемодан на площадку, потом вынес три коробки. Я забрала две свои сумки, проверила их. В одной из них, в виде делового небольшого чемоданчика, находились все мои документы. Телефон, зарядный, ноутбук и зонтик. Регина что-то зашептала Артему, но я не слушала. Я слышала только, как Руслан сказал, наклоняясь к моему уху. «По-моему, ты выиграла. Без единого удара». Я усмехнулась. «А я еще не уехала». «С катертью дорожка», — услышала я резкие слова Артема. «Вижу, ты быстро нашла мне замену. Все-таки Региночка права. Ты, Ира, настоящая манипуляторша и лицемерка. Разыграла целый спектакль. Даже не поленилась с костылем притащиться». Я побелела, слушая эту обвинительную речь. Шок от его слов сменился яростью. «Я не собираюсь опускаться до твоего уровня и вести этот нелепый разговор», — процедила я ледяным тоном. «В отличие от тебя, Артем, и твоей дражайшей Регины, я тебе никогда не лгала и всегда говорила о стремлениях и желаниях, которые должны были объединить нас. Но ты смотрел в одну сторону, а я в другую. Сейчас понимаешь, что не было нас. Была только я. Все, молчи, я больше не потерплю твоих оскорбительных слов, иначе получишь». «Твои пафосные слова смехотворны», — тихо прошипел Артем. «Скорее желаю развестись с тобой». Я рассмеялась и сказала ему: «Я стыжусь, что когда-то любила тебя. Кстати, советую сделать тест на отцовство. Насколько помню, у Регины как раз была романтическая связь с одним женатым бизнесменом. Не удивлюсь, если отец ребенка он». «Ира!» — рявкнула Регина и сжала руки в кулаке. Она явно собиралась дать мне в глаз, но Артем удержал ее за локоть. «Мы сами разберемся», — процедил Артем, но я успела увидеть в его глазах тень страха. «Полагаю, нам лучше уйти», — вставил свое слово Руслан. «Не стоит портить свои нервы, тратить свою энергию на прошлое, Ира. Идем. Я лучше свожу тебя в свой новый ресторан, который недавно открыл». Зайка радостно залаяла. Очевидно, она тоже была не против ресторана, а то надоели тут эти людские разборки. Ох, после слов Руслана видели бы вы лица Артема и Регины. Это была сладкая пилюля моему испорченному настроению. «С удовольствием, дорогой», — сказала я и поковыляла к лифту. Руслан занялся моими вещами, перенес все в лифт. Артем скрылся в квартире, а Регина стояла в дверях и с ненавистью на меня смотрела. Когда двери лифта закрывались, я не удержалась, улыбнулась и показала Регине средний палец.